Глава 15. И снова я не могла заснуть, а наутро чувствовала себя гораздо хуже, чем когда ложилась. Отражение в зеркале говорило об этом без обиняков. Я была бледна, лицо вытянулось, и макияж не мог бы этого скрыть. Я приняла душ, надела черный костюм от мадам Бруяр, и только после этого решительно покинула свою комнату, готовая встретиться с Майло, раз уж это неизбежно. Мне не хотелось с ним столкнуться, да и шансы, что он до сих пор в постели, были довольно велики. К тому же он мог и покинуть квартиру. Вполне вероятно, он провел ночь в гостиной, но мог ведь и к мадемуазель Рено вернуться. В любом случае, я не собиралась от него прятаться. Я села за столик и налила себе кофе. Мои руки нисколько не дрожали, было приятно это осознать. Аппетита у меня не имелось никакого, но не хотелось дать Винельде понять, что я расстроена. Впрочем, она уже почувствовала определенную неловкость, и вместо того, чтобы завести свое обычное утреннее щебетание, молча возилась с бельевыми прищепками. Через пару минут в комнату вошел Майло и сел прямо напротив. Мы оба молчали. Атмосфера казалась очень напряженной. Он не был, как всегда, бесстрастен и выверял свои шаги, стараясь понять мое настроение. «Эймори», — начал он наконец, — не сводя глаз с кофейной чашки, я медленно покачала головой. Не хотелось с ним разговаривать. По крайней мере, не здесь и не сейчас, и не только из-за Винельды. Просто я еще не была готова. Майло не стал давить, и уже за это я почувствовала благодарность. Я показательно принялась за еду, но разум мой был занят совершенно другими вещами. Бесконечные вопросы, один за одним. Что я ему скажу? Да что тут вообще скажешь? Наше положение очерчено слишком четко. Осталось только понять, куда двигаться из такой исходной точки. «Не хочешь со мной прогуляться?» — спросил он. Похоже, притвориться, что я завтракаю, не удалось. Майло прекрасно видел, что я лишь двигаю еду по тарелке. Впервые с того момента, как он вошел, я подняла на него взгляд. Его глаза были спокойны. В них ясно читалась уверенность. Как же отчаянно мне хотелось, чтобы он выглядел так не всегда. Я сомневалась, идти с ним или нет. Минута над тарелкой полной еды не подготовила меня к этому, однако лучше всего было бы поскорее с этим закончить. В конце концов, на улице мы будем наедине. Любопытно, думает ли он, что на улице я, скорее всего, не решусь устраивать сцену? Ну, ему не стоит об этом волноваться. Мне вовсе не хотелось ничего усложнять. «Найду свой плащ», — сказала я. В спальне я взяла шляпку, легкий плащ и перчатки, а после снова взглянула на себя в зеркало. Выглядела я гораздо спокойнее, чем мне казалось. Уже одно это вселяло уверенность. Майло ждал в коридоре. Он помог мне с плащом. Затем мы вышли из квартиры и спустились на лифте вниз. В полной тишине мы покинули здание. На улице нас встретил холодный утренний воздух. Стояла прекрасная погода, легкий ветерок под щебетание птиц. Такие дни идеальны для влюбленных. Вот бы сегодня не было так хорошо. Тяжелые серые тучи подошли бы для нашей прогулки гораздо больше. Неподалеку от нашего дома находился маленький парк, и мы молча пошли туда. Как же это все-таки удивительно. Мы понимаем друг друга без слов в столь многих вещах, но совершенно разобщены в других. Майло будто бы ждал, когда я заговорю. Давал мне время для того, чтобы хорошо подумать над своими словами. Сейчас такая предупредительность причиняла боль. «Не знаю, с чего мне удивляться», — произнесла я, наконец, нарушая тишину. Голос мой звучал увереннее, чем я рассчитывала, и мне стало легко, не стоило. Наверное, мне нужно было этого ожидать. Но на деле фото меня шокировало. «Да, я боялся этого. Хотелось предупредить тебя до того, как ты его увидела». — Как мило с твоей стороны, — произнесла я холодно. — Ну что поделать, жена всегда узнает последней. — Если это хоть как-то тебя утешит, скажу, это не то, чем кажется. Я скептически рассмеялась, сжав кулаки в карманах пальто. — Пожалуйста, Майло, неужели это все, что ты хочешь мне сообщить? — Совершенно ясно, что сейчас для объяснений не время. — Что бы я ни сказал, ты не станешь мне верить. Я горько улыбнулась. — Тут ты прав. Адекватно объяснить это сходу нельзя, но тебе нужно время, чтобы придумать замечательную историю. Это не то, что ты думаешь. «Да все прекрасно понимают», — проговорила я. «Половина Лондона это обсуждает. Нет смысла отрицать это передо мной». У меня не было интрижки с Элен Рено. Майло сказал это так спокойно, что я пришла в ярость, как будто он считал меня напрочь лишенной разума. Я остановилась и повернулась к нему. Зря мы затеяли эту прогулку. Я не могла слушать его ложь хладнокровно. «Не хочу говорить об этом сейчас, Майло, не хочу. Мне нужно время подумать». «Как это понимать?» — спросил он. Я посмотрела на него. «Тебе лучше переночевать в клубе, в Риц, в Торнкресте, мне все равно где. Если так хочется у Элен Рено, где угодно, лишь бы не в моей квартире». «Эй, Мори», — вздохнул он, — «пожалуйста, Майло», — невольно прошептал я и сделала глубокий вдох, чтобы продолжить в полный голос, — «все и так сложно. Давай не будем делать еще хуже». Его взгляд остановился на моем лице, и я приказала себе твердо посмотреть в эти голубые глаза. Нужно было дать ему понять, насколько решительно я настроена. С этим нельзя справиться так же просто, как с прежними похождениями. Я поняла, что не смогу вечно делать вид, будто ничего не замечаю. Нет, теперь это последняя капля. «Что ж», — сказал он наконец, — «позже я пришлю Паркса за своими вещами. Лучше не придумаешь». Мы продолжали стоять и смотреть друг на друга. Между нами высилась невидимая стена, может быть, непреодолимая стена. Все выглядело абсолютно безнадежно. «Могу я позвонить тебе через день-другой?» — спросил он вежливо. «Трудно понять, что за этим стоит». Как всегда, Майло выразил только то, что хотел, и не больше. «Да», — ответила я, — «было бы хорошо». Он взял мою ладонь, подержал какое-то время, прежде чем пожать, а потом отпустил, повернулся и неспешно, и не оглядываясь, зашагал прочь. Несколько секунд я смотрела ему вслед, а после пошла дальше в парк. Попробовала было утихомирить вихрь эмоций, бушевавшие в душе, но оставила тщетную попытку. Что преобладало, ярость или грусть? Я затруднялась дать однозначный ответ. Единственное, что я могла сказать наверняка, это то, что в устах его не было раскаяния, только извинения. Сколько раз я принимала его объяснение, верила в то, во что он просил меня поверить. Сейчас этого не повторится. Верить я больше не могу. Я дошла до другого конца парка и тяжело плюхнулась на лавочку. Хотелось заплакать, но я слишком устала даже для этого. К подобной ситуации шло уже очень давно. И вот, наконец, мы здесь. И что же я чувствую? Немое смирение. Словно предвидела, двухмесячная идиллия, которой мы так наслаждались, была слишком хороша, чтобы длиться долго. Бесплодная, приводящая в ярость неразбериха. И больше всего злило то, что, несмотря на все это, я до сих пор ужасно его любила. Успокоившись, я отправилась домой. Еще успею все обдумать, когда приду в себя. А сидеть в парке и демонстрировать свое несчастье окружающим — нет, этим делу не поможешь. Уже подходя к дому, я увидела знакомую фигуру, выходившую из него — инспектор Джонс. Из-за своей эмоциональной растрепанности у меня возникла мысль обойти здание, чтобы избежать встречи с ним. Но прежде чем я решилась, он уже успел меня заметить. Впрочем, я хотела с ним поговорить, и сейчас было самое подходящее время. Уныние из-за семейных проблем точно не поможет разгадать загадку убийства Джеймса Харкера. Я махнула рукой и направилась в его сторону в надежде, пусть и тщетной, что бурные события сегодняшнего утра не отражаются у меня на лице. «Здравствуйте, миссис Эймс. Только что был у вас. Горничная сказала, что вы куда-то вышли. Прогуливалась по парку. Как ваши дела, инспектор?» «Я в полном порядке, миссис Эймс», — ответил он приятным тоном, проницательно на меня взглянув. «Как ваши дела?» Вопрос, пожалуй, не был продиктован одной только вежливостью, но я отмахнулась. «Все хорошо, спасибо, инспектор. Сказать по правде, у меня как раз появилась пара вопросов, которые я хотела бы с вами обсудить. Поднимемся?» Я не была настроена проводить время в компании, но отвлечься не помешает. Мы вместе поднялись на лифте, Винельда приняла его плащ и шляпу с исключительной вежливостью, и я сразу же вспомнила о ее особом отношении к полицейским. Тот факт, что инспектор пренебрег своими привычными манерами, заставил меня признать, наши отношения продвинулись далеко вперед. Джонс вел себя уже не так официально, как раньше, и даже не отказался от чашки черного чая, когда Винельда принесла в гостиную чайничек. Я не могла отделаться от чувства, что теперь мы стали друзьями. «Мистер Эймс уехал?» — спросил инспектор, когда мы уселись друг напротив друга. В его взгляде читалось понимание. Может, он встретил Майло, возвращавшегося с нашей прогулки? Я решила говорить без обиняков. В конце концов, долго что-то скрывать от детектива все равно не получится. «Вы видели фотографию в газетах?» Джонс не стал притворяться, что ничего не знает, видел. «Да, я так и думала. От его взгляда почти ничего не может укрыться. Так вот, я попросила Майло пожить где-то в другом месте. Мне нужно о многом подумать». «Понятно. Сама я не конкретизировала, а инспектор по доброте душевной не стал вдаваться в детали. О чем вы хотели поговорить со мной, миссис Эймс?» Я была счастлива сменить тему и заговорила прямо. «Прежде всего хочу спросить, вы допускаете, что мистера Харкера могли убить по ошибке?» «В конце концов, возможно, на самом деле жертвой должен был стать мистер Фостер. Вы уточнили вопрос с их масками?» «Я говорил с мистером Фостером. Похоже, он не знал, что мистер Харкер носил такую же маску. Ну, ничего удивительного. В доме были сотни гостей, и мистер Фостер с мистером Харкером могли ни разу не пересечься. И все же кто-то другой мог их перепутать», — настаивала я. «Откровенно говоря, это сомнительно. Видите ли, мы точно знаем, что пистолет принадлежал мистеру Харкеру. Его слуга сообщил нам, что перед уходом мистер Харкер взял его из тумбочки, где пистолет обычно хранился, и сунул себе в карман». «Это была новость. Мистера Харкера убили из его же собственного оружия», — медленно проговорила я. «Да». «Но зачем ему понадобилось брать пистолет с собой на бал?» «Могу предположить лишь одно. Он знал, что возникнет ситуация, в которой пистолетом придется воспользоваться». «Значит, мистер Харкер ждал неприятностей. Но что он делал в спальне с камнями из браслета?» — спросила я больше для себя. А затем у меня возникла новая мысль. «Вы смогли выяснить, с кем у него была назначена встреча?» «Увы, нет. Я опросил всех гостей, включая его родных, тетю с дядей, и никто из них не смог сказать, с кем мистер Харкер виделся за час до убийства. Однако он прямо сказал мне, что у него встреча. Очевидно, убийство произошло в результате этой встречи. Возможно, мистер Харкер знал, кто крадет драгоценности миссис Баррингтон, и решил разобраться с вором самостоятельно, вот и назначил ему встречу наверху, в спальнях. Но все пошло не так, как он планировал, и преступник застрелил его. Я не знала, как убийца умудрился застрелить мистера Харкера из его же собственного пистолета, к тому же находясь у него за спиной, но почувствовала, что сделала хоть сколько-нибудь стоящие выводы. Инспектора Джонса моя теория не особенно впечатлила. Что же, это возможно, но без ответа остается несколько важных вопросов. Я не стала уточнять, что это отвечает на большее количество вопросов, чем полиция к настоящему моменту успела задать. Мы выяснили, что Джеймса Харкера застрелили сзади. Сразу же нашел Джонс слабое место моей теории. Очевидно, его застали врасплох. Но он мог отвести пистолет в сторону и на мгновение отвернуться. Убийца воспользовался моментом и убил его. «Возможно», — уступил инспектор. «Мне показалось, он явно не договаривает. Вы еще что-то знаете, не так ли? Что-то, чего до сих пор мне не сказали». Джонс улыбнулся, миссис Эймс. «Вы же прекрасно понимаете, я не могу вам сообщить все, что знаю. В конце концов, вы не вовлечены в расследование официально». В его словах снова проявилась утомительная церемонность. Я заметила, что он не так уж много отпил из чашки. Да, он не отказался от чая лишь для того, чтобы удовлетворить мою радушие, и это не значило, что мы ведем светский разговор. «Это вы ко мне пришли, а не я к вам, инспектор», — холодно напомнила я ему. Джонс улыбнулся моей надменности еще шире, и я подумал, что если он просто дразнит меня. «Так и есть, миссис Эймс, это я к вам пришел. Вы проницательная женщина, и наш разговор прояснил многие вопросы. Хотелось бы и мне их прояснить. Все совершенно запуталось. Вокруг снует куча людей, и все они в масках. Словно декорации спланированы специально для убийства. Все так или иначе возвращается к сапфирам», — сказала я, когда в моем уме начала вырисовываться новая теория. «Браслет с поддельными камнями исчез, когда миссис Баррингтон заснула в библиотеке. Значит, встреча с убийством, возможно, никак и не связана, а после встречи Джеймс Харкер мог увидеть, как вор выходил из библиотеки, потом все и случилось. В результате схватки браслет упал и разбился, сапфиры покатились по полу. В спешке вор и мистер Харкер принялись их собирать, ну, собрали, конечно, не все, на одном потерянном я и поскользнулась, спускаясь по лестнице. Я была собой довольна, и инспектор Джонс, видя это, выслушал меня до конца, не перебивая, причем выражение его лица не выдавало никаких эмоций. Тут вам и ответ на вопрос о камнях в карманах мистера Харкера. Дальше он мог предложить вору войти в одну из спален и там все обсудить. Возможно, он даже отложил пистолет в сторону, в знак примирения, не зная, что вор воспользуется оружием против него. На этих словах я остановилась, вполне удовлетворенная своими догадками. «Восхитительная теория, миссис Эймс», — заметил инспектор Джонс. «Но у нее есть одно слабое место». «Действительно, какое же?» «Вы сказали, что они боролись за поддельный браслет миссис Баррингтон и так потеряли один из камней на ступеньках. Я же пришел к вам, чтобы открыть один маленький секрет. Камешек, который вы нашли в своей туфле, не подделка. Это настоящий сапфир,